Глава 8. Мой первый красносельский сезон. В Красном селе, расположенном в 24 верстах от Санкт-Петербурга по Балтийской железной дороге, издавна бывал в летнее время лагерный сбор для практической стрельбы и маневров. В 60-х годах прошлого века, в бытность великого князя Николая Николаевича, старшего главнокомандующим Санкт-Петербургским военным округом, а во время Турецкой войны 1877-1878 годов главнокомандующим войсками на Дунайском фронте, в Красном селе был построен деревянный театр для развлечения офицеров во время лагерного сбора. В течение июля и первой половины августа, когда великий князь жил в лагере, в Красносельском театре давали спектакли 2 раза в неделю. Ставилась какая-нибудь веселая пьеса и балетный дивертисмент. После окончания театрального училища я была зачислена 1 июня 1890 года в балетную труппу императорских театров и должна была принимать участие в красносельских спектаклях. По старой традиции, последний спектакль летнего красносельского сезона заканчивался общим галопом. Галоп «Инферналь», в котором участвовали все выступавшие в тот вечер артисты. Мы только что начали репетицию, как совершенно неожиданно в театр приехал великий князь Николай Николаевич Старший, давно живший на покое. В молодости он очень увлекался балетной артисткой Числовой и имел от нее 2 сыновей, получивших фамилию Николаевых и служивших впоследствии в лейб-гвардии конно-гренадерском полку. И 2 дочерей, из которых одна, настоящая красавица, вышла замуж за князя Кантакузена. Много лет спустя, когда стали ремонтировать театр и поставили леса, было установлено, что одна из женских головок, нарисованных в медальонах, была Числовой, и можно было даже прочесть под ней надпись, которую раньше издали разглядеть было нельзя. Великий князь очень любил моего отца и балетмейстера Льва Ивановича Иванова. Был с ними на «ты», и они часто запросто бывали у него. Когда началась репетиция галопа, великий князь сидел в царской ложе, как вдруг он остановил танец и стал горячо доказывать Иванову, что галоп поставлен им неправильно. Лев Иванов стал возражать, но великий князь выскочил на сцену и сам стал показывать, как надо исполнять галоп. Первый красносельский спектакль в том сезоне, когда я поступила в труппу, был в день объезда лагеря главнокомандующим, великим князем Владимиром Александровичем, любимым братом императора Александра III. Я ждала этого дня с замиранием сердца. Моей главной мечтой было увидеть наследника и, может быть, встретиться с ним во время спектакля. По старому обычаю, государь и великие князья приходили на сцену во время антракта перед балетным дивертисментом и разговаривали с артистами. Мои мечты сбылись. Не только в первый день, но и на всех представлениях наследник приходил на сцену и разговаривал со мной. Со времени училищного спектакля я мечтала снова увидеть его хоть издали, и теперь, когда могла даже говорить с ним, я была бесконечно счастлива. В первом красносельском сезоне мне не давали отдельных выступлений, а только вместе с другими, и уборная моя была во 2-м этаже. Только раз, когда мне дали отдельный танец, мне отвели лучшую уборную внизу, окна которой выходили на царский подъезд, и я могла, стоя у окна, свободно разговаривать с молодыми великими князьями и с наследником. В один из таких вечеров, перед балетным дивертисментом, я выбежала веселую на сцену и чуть не столкнулась с государем, но вовремя успела остановиться и поклониться ему. Государь сказал с улыбкой: «Наверное, кокетничали?» Государь и царская семья сидели в левой ложе, если смотреть в зал со сцены, а когда в ложе места не хватало, то садились в 1-м ряду. Государь же всегда сидел в ложе у самой сцены, между 2 колоннами.